Франциска Вудвард, Екатерина Васина, ревизор в Академии или пикантная особенность. Глава первая. Дерин. Я планировала еще 2 месяца поработать. Кто знал, что роды начнутся раньше? В трехмерном изображении кристалла связи видок у моей любимой подруги был тот еще. Она сейчас находилась в роддоме столицы, куда ее спешно увезли прямо с пар. На заднем плане я видела мелькающее лицо тролля-акушера. «Дерри!» — взвизгнула она от очередной схватки и попыталась правильно дышать. «Фух!» Я машинально начала дышать вместе с ней, потом опомнилась. «Фиора, я с радостью тебя подменю, но согласится ли?» «Начальство в курсе», — простонала подруга. «Бери документы и дуй в академию, иначе нам хана. Экзамены через 2 месяца. Ой-ой-ой-ой!» Изображение прервалось, а я еще пару минут стояла и тупо смотрела на синий потухший кристалл. Рухнула в кресло, потом подпрыгнула и начала собирать вещи. Но поняла, что просто мечусь по комнате, хватаясь за все подряд, и заставила себя остановиться. Высунулась в окно и пару раз глубоко вдохнула свежий весенний воздух. Анора, столица империи Асдор, место, куда тянуло всех, включая меня. И теперь, вместо фамильной усадьбы в эльфийском государстве, я живу здесь, в небольшой квартире на 3-м этаже. Дом сдается молодым специалистам, которые приехали сюда сразу после учебы и ищут работу. Квартирки размером с собачью будку. Зато чистые и с мебелью, и даже с окном. Вот в чем огромный плюс Аноры. Работу здесь найти может каждый, у кого есть конечности и хоть какое-то подобие мозга. Никакой тебе предвзятости, как, например, в государстве Лоредиль или Северном Харане. Мне, правда, особенно повезло. Приехала 3 дня назад, и вот уже подвернулась вакансия. Спасибо Фиоре. Она моя близкая подруга. Отучилась 2 годами ранее и за этот срок сумела стать преподавателем выживания в Академии боевой магии имени великого Вилджалмера, потрясателя материков и осквернителя чужбин. Я не шучу, именно так называется и звучит. Лично у меня язык свернулся в трубочку при попытке произнести имя демона, основателя Академии. Почему у них все имена под стать характером? Такие же невозможные и ужасные. Зато герои, победители черной нечисти, что 5 лет назад пролезла к нам откуда-то с севера. Да и вообще, герои хоть куда. Поняла вдруг, что уже 5 минут пялюсь в одну точку, а надо хватать документы и бежать в академию. А перед этим привести себя в порядок, отыскать приличный костюм и посмотреть, сколько осталось денег. Забавно, как быстро они тратились в столице. Спустя 40 минут, рекордное для меня время, выскочила из дома к вызванному экипажу. Тот укоризненно моргнул фарами, мол, ждал 3 минуты, и поехал в сторону академии, огромная территория которой была окружена стеной. Поговаривали, что иногда там можно найти скелеты тех адептов, что заблудились в многочисленных коридорах, а порой в них бродят такие призраки, при виде которых ты посидеешь и онемеешь. И еще кучу страшилок придумали, которые я сейчас старательно вспоминала. Но это ведь просто слухи. АБМ — заведение солидное, его постоянно подвергают проверкам. И Фиора уже успела мне в лицах рассказать, какие демоны, зануды и педанты. Надеюсь, меня это обойдет стороной. А внутри все сжималось от радости. Работа. Я буду учить. Дарить свет знаний и все такое. Тем более выживание — специальность сложная и требует не только способностей, но и стальных нервов. И пока начиналось хорошо. Фиора родит здорового малыша, я ее временно подменю, покажу адептам, как правильно выживать и маскироваться, а потом, глядишь, мне предложат постоянное место в академии. Столица со всех сторон оглушала грохотом, обдавала яркими красками и вгоняла в ступор количеством существ вокруг. Я смотрела на орков, что проходили мимо, на утонченных эльфов, проносившихся в экипажах, на деловых гномов, на стайки детей и понимала, что мне здесь нравится. Наверное, я сильно размечталась и сглазила себя. Начать с того, что привратник на воротах, к которым меня подвез экипаж, отказывался пускать, не веря, что я будущий преподаватель. Называл «деточкой» и просил не смешить его и не отвлекать от службы. Это унизительно, но пришлось мне показывать документы, а ему сверяться со списком. Лишь с третьего раза он нашел мое имя и неохотно пропустил. Мне бы еще тогда задуматься, может, судьба давала мне последний шанс уйти. Я шла по длинной аллее к главному корпусу, а спину прожигал сочувствующий взгляд привратника. Клянусь, даже почудилось слово «бедняжка», но в своей самоуверенности пропустила его мимо ушей. Мне же завидовать надо. Я в столице и в стенах прославленной АБМ. Вдоль аллеи стояли устрашающие статуи. Краем уха слышала, что они являются одной из достопримечательностей Академии. Говорят, ректор привез с войны окаменелые фигуры побежденных чудовищ и личных врагов. Коллекция у него такая, и он ее периодически пополняет. Иногда нерадивыми адептами. Судя по количеству изваяний, врагов у него было много, а меня Фиора уверяла, что ректор — добрейшее существо, даром что Василиск. Это был следующий тревожный звоночек, на который я не обратила внимания. Я еще даже не подозревала, как мне повезло, что адепты были на лекциях. Добравшись до главного корпуса и войдя внутрь, вздрогнула при взгляде на огромный портрет основателя Академии. Поверьте, когда вас встречает оскаленная морда демона в боевой трансформации, любой содрогнется. Сглотнув, я поневоле отшатнулась к стене и увидела большой стенд с планом здания. Отыскала на нем кабинет ректора и бочком-бочком пошла из пустынного холла, а глаза на портрете хищно следили за каждым моим шагом. Не выдержав, сорвалась на бег и, лишь взбежав по лестнице на самый верх, приложила руки к груди, унимая сердцебиение. Стало стыдно за свой недавний страх. Вспомнила напутствие Фиоры быть смелой и настойчивой, выровняла дыхание и уверенно зашагала по коридору. Подруга предупреждала, что на ее место метят многие, и никому нельзя верить, какие бы ужасы мне ни рассказывали и как бы ни пытались отговорить. Поэтому, когда секретарша ректора, после того, как я ей представилась, смерила меня жалостливым взглядом и сказала, что он занят, я ей не поверила. А когда посоветовала прийти через неделю, подозрения мои усилились вдвойне. Окинув ее осуждающим за вранье взглядом, гордо вскинула голову и уверенно заявила: «Меня ждут». И пока она не успела среагировать, метнулась к дверям кабинета, врываясь внутрь. «Дерин, цвет ночи, из рода Айбихан, прибыла для замещения должности Фиоры из рода Шелест Ручья», — радостно отрапортовала я. Подруга предупреждала, что ректор, как человек военный, любит, чтобы говорили четко и по существу. Еще я тихо радовалась, что моя ненормальная подруга выбрала в мужья просто Василиска, а не демона, к примеру. Если женщина выходила замуж за демона, то получала его имя и фамилию, как приставку к своим инициалам. Вот тогда бы я попала впросак. Имея зубодробительные имена и фамилии, демоны очень трепетно относились к тому, чтобы их произносили правильно. Любая ошибка считается оскорблением, а я очень плохо выговаривала сложные имена. Сидящий за столом ректор при моем стремительном появлении несколько опешил и изумленно смотрел на меня. «Вы меня ждете», — зачем-то добавила я. «Да?» — почему-то спросил он. «Да», — кивнула в ответ, глуша в душе нехорошие подозрения. Уж слишком удивленный у него был взгляд. «Я вас несколько иной представлял. Мы с Фиорой учились на одном факультете, и могу заверить, что я обладаю такой же квалификацией, что и она». «Да?» — послышалось сбоку, и я повернула голову узнать, кто это такой во мне усомнился. Судя по тому, что она умудрилась выскочить замуж, не успев проработать и года, и тут же забеременела, хотелось бы уточнить, о какой квалификации вы говорите? Пф, захлебнулась я воздухом при виде высшего демона, стоящего перед книжным шкафом. Зеленые глаза, темные волосы и чуть выдвинутая вперед челюсть вкупе с мощным телосложением и дорогим серым костюмом. Как я сразу его не заметила? Секретарша не соврала. Ректор действительно был занят, а я к нему вторглась и прервала важный разговор. То, что он был важный, я не сомневалась. Высшие демоны занимаются исключительно делами государственной важности. «Позвольте представить вам прибывшего к нам проверяющего, Хамсверженвальда Зауронского дель Аби». «Аби. Принадлежность к королевской ветви», — промелькнуло у меня в голове, и я едва не рухнула в обморок. «Такие могут мимоходом и головы лишить за прерванную беседу». На помощь, как ни странно, пришел ректор, переключив внимание на себя. «Как видите, замена преподавателю есть, и учебный процесс никак не пострадает», — бодро заключил он. «Хорошо, что вы сейчас встретились. Вам придется тесно сотрудничать. Хамсверженвальд Зауронский дель Аби желает лично оценить качество подготовки адептов». Пребывая в прострации, я не оценила широкого жеста ректора, повторившего для меня имя демона. В ушах звенело после слов «тесно сотрудничать». И нет бы промолчать, но тут не вовремя проснулись вбитые в меня манеры. «Приятно познакомиться, хам», как во сне твердила я, не в силах выговорить имя полностью. «Хам», — повторила слабым голосом, с ужасом осознавая, что мне теперь конец. Мало того, что имя произнесла неправильно, так еще и сократила. Хуже не придумаешь. Я говорила, что демоны трепетно относятся к собственным именам. Забудьте. Это ничто в сравнении с высшими демонами. В кабинете резко похолодало от властного «довольно». Одно слово упало, как камень, и у меня пропал голос. Язык завязался в узел, намекая, что отказывается работать. Я могла лишь сглатывать и жалобно смотреть. «Он мне голову откусит?» Судя по сузившимся зеленым глазам, высший как раз обдумывал такой вариант. Без головы преподавать станет в разы сложнее. «Дейрин», — голос ректора показался мне небесной музыкой. «Я понимаю, Фиора ваша подруга, но не стоит обзывать высшего. Согласен, он слегка погорячился с выводами. Лорд Хамсверженвальд, мы же простим мою новую сотрудницу. Думаю, это просто нервы». «Тогда как она с такими нервами будет преподавать выживание?» — не смягчился лорд высший. Язык, наконец, пришел в себя. «Прошу прощения». Мой голос хоть и подрагивал, но хотя бы не срывался на писк. «Но как вы можете оценивать мою компетентность вот так, сходу?» Показалось, или в темных глазах ректора мелькнули веселые огоньки? А вот высший лорд, ужасное имя, сообщил тоном, от которого внутри все замерло. «Пока я сделал соответствующие выводы, леди Дерин, а в ходе проверки, думаю, они лишь подтвердятся. Надеюсь, ваше мнение будет непредвзятым». «Леди Дерин, ректор явно постарался разрядить обстановку. Ваши занятия начинаются завтра в 10 утра. Теорию адепты прошли, а вот с практикой вышла накладка. Так что сейчас с бумагами идите в отдел кадров, там получите ключ от комнаты и пропуск в академию. И, пожалуйста, прикрепите его куда-нибудь на видное место, а то, уж извините, но внешность у вас, как у наших сокурсниц». «Я сочту это комплиментом». «В смысле ключ от комнаты?» Ректор потер указательными пальцами виски и вдруг обратился к высшему, который успел сесть в одно из роскошных кресел и теперь в упор меня разглядывал. «Хамсверженвальд, Еще минуту». «Конечно», — Павел тут широченными плечами. «Такую сотрудницу надо вводить в курс дела очень тщательно». Зеленые глаза, в которых плескалась сила, смерили меня задумчивым взглядом, потом Высший добавил. «На твоем месте я бы повторил ей все раз 10 и выдал бумажную инструкцию. Так, на всякий случай». «Все хорошо. Я выдержу это. Выдержу». Просто встала спиной к Высшему и моментально ощутила, как от взгляда задымилась белая блузка. Ректор и правда быстро сообщил нужную информацию, подсказал, как добраться до отдела кадров и выпроводил из кабинета. Мне показалось, он втайне опасался, что у Высшего терпение лопнет. И все, преподавателя в моем лице они лишатся. При этом я ничего ужасного не делала и вообще старалась молчать, помня о фиаско с именем. В отделе кадров оформление прошло быстро, благо там работали кикиморы. А они в нашем мире известны как самые трудолюбивые. Хлеще них только гномы, но те еще и ворчат. А местные кикиморы, пока заполняли бумаги, напоили меня чаем, рассказали, какие тут порядки, и похихикали, когда поняли, на какое место я пришла. «Прямо как заколдованное оно», — сообщила одна из сотрудниц, чьи волосы отливали приятным синим оттенком, а сама она со всеми своими позвякивающими украшениями напоминала елку с шишками. Впрочем, в кабинете все было какое-то пестрое, олеповатое и такое, словно я попала в гнездо стерхов. Они обожали собирать хлам и тащить его в дом. «Проклятая?» — поинтересовалась из вежливости. «Фиора не стала бы меня так подставлять. Да и сама не рискнула бы лезть сюда, будь что-то неладное. Подружка любила работу, но еще сильнее любила себя». «Ну, смотря как ты к этому относишься», — проговорила синеволосая, а ее коллеги снова захихикали. Я отставила чашку и молчала, дожидаясь, пока приступ веселья пройдет. «Мало у нас в государстве специалистов по выживанию», — ответила наконец собеседница. «И девки в основном. Парни все больше по боевой магии, потому что брутальнее. А выживание, оно терпежа требует. Спокойствие. Был один мужчина-преподаватель, так потом его король к себе сманил. Разные там слухи ходили. А потом девки пошли, одна за другой. Которая придет, так через год-другой беременеет и замуж выскакивает». Я порадовалась, что допила чай. «Я не собираюсь замуж. В нашей семье девушки старались прожить первые лет 50, работая и достигая высот в карьере. А замужество? Да что я там не видела?» «Они вроде тоже не собирались, дорогая. Но тот как поведется. Первую вообще демон утащил». Я все же закашлялась. «Как утащил?» «А так? Года 4 назад это было. Да, девочки?» Девочки закивали и забринчали бижутерией. Я сглотнула и тоскливо посмотрела в окно. «Нет, стекло толстое, да и Фиору подвести не могу. Что же здесь за порядки такие, если честных эльфеек похищают?» «Приезжали к нам тут герои ледяной войны», — продолжила кикимора, отхлебывая чаек. «Ох, какие бравые молодцы! Какая стать! А когда они в шутку в боевую ипостась перекинулись, так потом половину адептов откачивали и отпаивали успокоительным. Шутники. А преподавательница, как же ее? Лорна, точно. Лорна Шелест Ветра. Она вышла и давай их отчитывать. Мол, вы в стенах учебного заведения не пугайте детей. А те дети выше ее на голову. В общем, вечером ее один из демонов уволок. Так и живут». Я икнула и решила про себя на демонов не орать, не смотреть, общаться исключительно с адептами и на лицо натянуть маску тролля. А потом кончились занятия. Как раз в тот момент, когда я пробиралась по широким каменным коридорам академии, то и дело сверяясь с выданной мне картой. Заблудиться я не могла. Выживание включает в себя идеальную ориентировку на местности. Но в легенды о скелетах заплутавших адептов почти поверила. Заодно ощутила на себе массу заинтересованных, любопытных, а порой и похотливых взглядов от местной учащейся братьи. Столько раз в одном месте. Такое я видела, пожалуй, только в Аквилоре, когда ездила туда по обмену. Да и то там все же лидировали тритоны и другие водники. А тут кого только нет. Со всех концов континента. Орки, тролли, гномы, водники, эльфы, люди-маги. Все-все-все. Глядя перед собой и практически чеканя шаг, я добралась до жилого крыла преподавателей. «Здравствуйте!» — вежливо улыбнулась высокому худому троллю, чьи клыки буквально притягивали взгляд. «Добрый день!» — кивнула кругленькому человеку с длинной бородой. Вот так, здороваясь с местным составом, добрела до выделенной мне квартиры. Захлопнув дверь, выдохнула, потом огляделась. «Ну, ничего так. О преподавателях тут явно заботились. Довольно просторно, чисто и уютно». Прижимая бумаги к груди, медленно прошлась по новому жилищу. Оно состояло из гостиной и небольшой спальни, где поместились кровать и комод. Еще из мебели я заметила шкаф, полукруглый диван и магический камин. На стене в гостиной висел плоский кристалл, транслирующий местные каналы. А в крохотном закутке обнаружились не только необходимые удобства, но и кухня с небольшим набором посуды. Отлично. Утром не придется тащиться в столовую за чашкой чая. Мои вещи уже принесли. Видимо, ректор боялся, что я после такого приема сбегу, куда глаза глядят, и оставлю его на растерзание проверки из министерства. Так что я раскидала пожитки по полкам и ящикам, приготовила на завтра костюм и рискнула выбраться в библиотеку, благо та, что для преподавателей находилась буквально в двух шагах. Врага надо знать в лицо. Про себя я, господина, мое имя самое крутое, называла хамом и не иначе. Полностью отражает суть его натуры. Спустя полчаса я поняла, что незнание — благо.